Если ты сомневаешься, брат, в моих свидетельствах, и наука уводит тебя от истины, охвати числами мои владения. Я назову погибших, оставленных землей. До Джуды Миши 20 года мы жили в бессоннице. Планета была охвачена безумными землетрясениями. 296 тысяч погибли с 2000 звера года. Ужасное наследие. Пока Бог не даровал мне прощение, в тревоге перед беспощадным концом, 30 тысяч в год погибали, несчастное коллективное среднее. И после 11 апреля двойбрин наследится в клуб года. Бог смилостивился, скорбь утихла. Читайте, лишь 70 тысяч погибли за 13 лет от землетрясений. На 87% меньше. Земля покоится, внимательная к этим словам. Возвести их, взывает она, плачах к существам, которых это поколение бросает в исчезновение. И пандемия пришла, как было предсказано, наказание, за которое мы благодарим Творца. Природные бедствия не несчастье, смерть не зло для бессмертных. Исправляет несправедливость смертью, уничтожает ложь и смертельное зло. Властвует над бедными и богатыми, презирает славу, деньги и власть. Майя предсказали это в календаре, их астрологи запечатлели свой конец. Предвидя ярмо завоевателей, они выбрали коллективное бессмертие. Они никогда не знали свет учителя, Христа, который воскрес и искупает нас, не святую Троицу, что проявляется в благородных, в Иосифе, Моисее, Ное, в моем существе, в закодированной истории. Я это написал, разве наука так ослабила твою веру? Оставишь ли ты тех изгнанников, кто перестал верить в Бога, повзрослев?